честь избрания Ким Чен Ына председателем Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики. Ему прислали 5 июля корзины цветов, совместный гендиректор Совета фонда Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, председатель общества Нигерийско-Корейской дружбы, гендиректор китайской Сианганской закрытой туркомпании Тин Ли, генеральный секретарь комитета Энергофонда Чун Хуа и президент корпорации Эмферо Групп.